Палеху приходилось очень много искать. Он очень много сделал, этот изумленный народ. Каждое 15 и 30 число собирается комиссия. За столом в правленской комнате товарищества садятся старейшие. Председательствует Зубков, секретарствует Буторин. Очень торжественно. Из ящика Александр Иванович вынимает миниатюру за миниатюрой по очереди, артельную продукцию за 2 недели. Члены комиссии просматривают вещь, вздыхают и молчат. «Ну как же, товарищи, осудите?» — спрашивает Зубков. «Какие писать замечания?» — спрашивает Буторин. «Ножка у ей сделана, вы поглядите», — говорит Ватагин. Вздыхает и клонит голову на бок. «Если по стилю, можно отступить от анатомии. А стилю-то маловато, да». «Да, нереально», — говорит справедливейший Баканов. «Реальности мало. И золотце небрежно положено. Я за первый сорт». Сортов, кроме индивидуальных расценок, 6. А, Б, В. Первый, второй, третий. Сорта расцениваются по сантиметрам. Сорт А – 10 рублей сантиметр, третий – 2 рубля 30 копеек. «Не мастеровато, значит?» – спрашивает Зубков. «Золотовато». «Какие писать замечания?» – спрашивает Буторин. «Пиши. Нету реальности стиля. Торопится парень», – говорит Чекурин. «Торопится. А мастер?» «Мастероватый. И про ножку вставь, да», — говорит Ватагин. «Они очень строги, старейшины, и протоколы, написанные Буториным, гласят следующее. Карила О.М. Третий сорт. 4 коня, копыта велики. Белоусов Л.И. Второй сорт. Закрыть каретой руку с пистолетом. Душин Ф.М. Возвратить на переделку. Комиссия предлагает не халтурить. Поликан В.М. Третий сорт. Исправить голову у сына царя. Комиссия предлагает не сдавать темпы. Караванин Е.А. Первый план увеличить против заднего. Рожь нехороша переделать. Орнаменты на всех шкатулках одинаковые. Нужно разнообразные. Катухин, В.В. В. У Кощея убавить ногу. Баканов, А.Г. Первый сорт. Удлинить красную голову. У зеленой показать ноги. Еремин, В. Допущена ошибка. Парень сидит в лодке, свесив ногу в воду. Хохлов, А. На лак попал сор. Можете писать вещи качественно лучшие. Лызников И.К. Тематику с убийством не пишите. Малахов М. Возвратить в переделку. Креслу пристроить ножку и правильно написать подлокотышку кресла. Першин И.А. Женщина далеко отодвинута. Почему жест объятия приобретает неестественный характер? Хохлов Н.М. В. Чувствуется улучшение в композиции и тщательности. Гулянка, хоровод, пляска. Виртуозность во время пляски парня или девки. Пьяная компания, сам в ней. Иван Голиков. 6 июля в субботу в Дягилеве была престольная Владимирская. 7-го в Красном был престольный креститель. Созрели уже земляника с черникой. Отцвели уже рожь, пшеница, овес, лен. Цвели ромашки, васильки и клевер. Восхищенный народ готовился уже к сенокосу. А 5-го приехали из Кавказа, из Армении, куда ездили в гости к Армянскому союзу писателей, старейшие и почтеннейшие, заслуженные друзья Катухин, Маркичев и Вакуров. Побывав на озере Сиване, которое в скором времени исчезнет, превратившись в 7 новых озер,